Ужасная ситуация, не хотел бы я в такую попасть. Подал голос второй ответственный за класс ЗВ-герой, которого звали Кенкай Бараши. Его геройским именем был знак бесконечности, поскольку он обладал невероятной регенерацией. Только лишь за счет нее он и находился там, где находиться, а именно на 101 месте в топе героев. «Ну ладно вам, хватит уже грустных тем», — громко высказалась Рэгдолл, которая даже сейчас активно использовала причуду. Не потому что не могла отключить, а потому что ей так было привычнее и хорошо. Множественность ее причуды как клеймо отпечаталась на ее характере, делая ее чересчур гиперактивной. «Давайте о чем-нибудь веселом пообщаемся, например, о...» придумала. «А у вас есть семьи? У нашей вот Пикси Боб до сих пор даже мужа нет, хотя ей уже...» «А ну замолчи!» — резко вскочила названная, указывая пальцем на подругу. «Ты что-то против моего возраста имеешь? Ты прекрасно знаешь, что мне просто не везло, вот, у них всегда так?» — спросил Кен у Тигра. «Ага, не обращай внимания, ты привыкнешь», — с видом знатока сказал Тигр. «Кстати, что насчет моего предложения? Ты про то, чтобы подраться с тобой?» — уточнил Кен. «Ага», — кивнул Тигр. «Редко когда попадается регенерат, тем более, такой сильный как ты». «Ну не знаю», — неуверенно протянул тот. «Не нравится мне боль, но даже так эх, хорошо, так уж и быть, я подерусь с тобой. Но давай хотя бы завтра, а? Я сегодня отдохнуть хочу». «Вот это уже другой разговор», — оскалился Тигр, после чего поднял баночку. «За нас, за нас», — в один голос сказали все, в том числе и спорящие Пикси Боб с Рэгдолл, после чего они с отчетливым металлическим звуком чокнулись банками. Внезапно для пьющих героев в двери раздался звонок, заставивший их резко развернуть головы в сторону входной двери. У них не было звонка. Находясь сверху, черепаха довольно обходил вокруг учащихся, поглядывая на их прогресс. Он любил это дело, любил учить детей, но из-за своей причуды он сам же и посчитал, что став героем от него будет больше пользы. Но даже так у него все еще было педагогическое образование, поэтому сейчас он находился в своей среде. «У тебя вот тут ошибка, давай покажу, как лучше ее исправить». Остановившись возле розовокожей девочки, мужчина с удовольствием указал ей на ошибку в примере, после чего с таким же воодушевлением показал ей, как сделать правильно. «Эх, почему я вынуждена торчать тут, среди сложных уроков, пока остальные веселятся?» «Потому что, ты дитя, провалила тест», — мягко напомнил той черепаха. «Помню я, поэтому и злюсь». Мужчина одинаково хорошо и вежливо общался со всеми. Гражданские, злодеи, герои, подопечные и остальные. За это его и любили, хотя помнил он в своей жизни и такие моменты, когда его хотели использовать. Жаль, они не знали, что стержень в нем тоже был. Поэтому и на панибратское отношение Мины он никак не реагировал, решая, как обычно, принимать все как есть. «Хей-хей-хей», — внезапно раздался мелодичный голос позади него, который не принадлежал никому из его учеников. Именно этот факт заставил его тут же обернуться, частично покрывая свою грудь панцирем, что хоть и не был столь крепким, как в его трансформации, но от ножа или пули типичного пистолета защитит. Из окна, на которое он смотрел, и которое, к слову, находилось на втором этаже, на пол начали заползать школьницы, от которых тянуло опасностью. Маниакальная улыбка, волосы завязанные в два пучка, маска на шее, а также два острых больших шприца, вместе с ножами на поясе. «Я пришла за вашими жизнями, может, отдадите их мне?» По-хорошему, сладко протянули копии тоги химика, все как один, начиная улыбаться еще страшнее. Стоило им увидеть, как черепаха превращается в свою полную форму, а остальные дети вскочили и встали за его спину. «А хотите поиграть? Сестренка Тога с радостью вам поможет». В этот момент позади нее раздался взрыв, выбивающий все окна. Герой вовремя среагировал и прикрыл детей своим телом, спокойно принимая на себя осколки стекол и стен. Снизу герои смотрели на дверь, которая не переставала звонить, как будто кто-то с той стороны очень хочет попасть внутрь. Переглянувшись друг с другом, Кен молча встал с дивана и пошел в сторону двери. Но тот, кто звонил, как будто этого и ждал, после чего неизвестный перестал звонить в дверь, а сама она через секунду взорвалась синим пламенем, являя герою нескольких идентичных людей в черных кожанках, а также обгоревшим лицом. Раздавшийся взрыв застал врасплох и веселящихся учеников, которые после взрыва все как один посмотрели в ту сторону, откуда был звук. Проблемой оказалось то, что их от комплекса отрезала огромная стена синего огня, что как будто бы закрыло их в отдельной игровой локации. «Эй, это что еще такое?» — с непониманием произнес Киминари, смотрящий на происходящее с небольшим страхом. «Шата, это не твой огонь?» «Нет», — отрицательно помотала головой девушка, которая также была серьезной. «Мой огонь красный, я не способна делать любой другой, кроме красного». «Тогда что это?» — с растущим раздражением произнес Манома. Ответа он не дождался, ведь неожиданно под некоторыми из них открылся портал, а из самого портала вылетели щупальца, схватившие школьников и затащившие их в темный портал. Таким образом ни Кури, ни Ибара, ни Шаджи, ни Манома, одним словом, никто не смог вырваться из внезапной и стремительной атаки. Тут-то до многих начало доходить, особенно до класса, который уже видел этот туман. Началось очередное нападение Лиги злодеев. Мелочь от автора. Несколько пояснений по поводу информации, которую вы могли не так понять, или и вовсе позабыть. 1. ГГ до события и острова не знал, что у его причуды есть личности подсознания. Он знал, что у его причуды есть мутационный фактор, что впервые ему сказал доктор в 4 года, но искренне считал, что этой частью является только его возможность изменять физические параметры своего тела. 2. Еще в каноне причуды могли влиять на характер своих владельцев. У меня это работает так же, однако влияние причуд у меня намного сильнее, чем таковое в каноне. Примеры. Кацуки, Кури, измененный характер Изуку, Эмия, царь зверей и т.д. 3. По поводу того, что ГГ готовит другим. Тут то же самое, что в каноне наблюдалось у Кацуки. Так же как и он любит по приколу пускать взрывы везде, где только можно, так и Кури любит взаимодействовать с едой. Ну, вроде это все. Если будут вопросы, пишите, я отвечу на них. Также буду рад комментариям. Глава 39. Летний лагерь. Часть 5. Небольшое пояснение. Дальше дело близится к финалу, поэтому я буду раскрывать много всего, но это сейчас не главное. Главное то, что дальше количество крови, смертей и в целом жести будет только лишь расти. Не говорю прямо, но вероятно, что как минимум половина представленных персонажей либо умрет, либо потеряет конечности. Если вы против такого и не хотите видеть, как каких-то ваших любимых персонажей нагло уничтожают, то прямо сейчас выходите, ставьте прочитано или неинтересно, и уходите. Удачи вам, остальных прошу к столу. Мелочь от автора. Оказавшись в портале, Шаджи только успел понять, что именно произошло, как из того же тумана появилась мускулистая рука и, схватив Шаджи за одежду, потянула парня на себя. Будучи насильно вытащенным из портала, парень на мгновение сширил глаза, что за столь непродолжительное время в полнейшей тьме, совсем немного отвыкло от света, даже от слабого лунного света, что вообще не должен вызывать такую реакцию. После этого державшая его рука бросила парня вперед, ломая им пару деревьев, от столкновения с которыми Шаджи болезненного простонал. Упираясь о землю руками, парень начал спешно подниматься, однако подняв голову и посмотрев вперед на того, кто его так неприятно и болезненно бросил, Шаджи машинально широко открыл глаза в панике. В него летело толстое бревно, ранее проломленного им же дерева. Быстро среагировав, он тут же опустился вниз и прижался к земле, пропуская, в считанных сантиметрах над собой, гигантский деревянный ствол. После этого он тут же перекатился в сторону, вскакивая на ноги и болезненного пригибаясь и щурясь от такого. Крепкий, не крепкий, боль все равно была. И теперь, более-менее стоя крепко на ногах, он смотрел на того, кто достал его из портала и в дальнейшем атаковал. Массивный мужчина, с ростом на 2 головы выше самого Шаджи, таким образом уходя в росте за 2 метра. Все его тело было покрыто мышцами, на которых проглядывались слишком большие, даже для мутантов, вены, а часть его кожи была заменена на непонятную черную ткань, что плотно прилегало к телу существа. Лицо же его было не намного краше, широкое лицо без губ и щек, выпученные глаза и отсутствие волос на голове. Вместо последних были рубцы и волдыри. «Бы-бы-бы-бы», по-детски протянуло существо, глядя на Шаджи и демонстративно ударяя кулаками друг о друга. Находясь в портале, Ибара почувствовала, что держащие ее щупальца из темного тумана ослабли, поэтому она в ту же секунду вспыхнула молниями, вырываясь из захвата и уходя в сторону, при этом своим замедленным сознанием ощущала, как ранее пропавший лесной прохладный ветерок начал также резко обволакивать каждый сантиметр ее тела. Выбравшись из тумана, она почувствовала своей причудой исходящую со стороны опасность. Но еще до того, как она подумала о том, что ей нужно увернуться, Крепкая и быстрая мускулистая темная рука впечаталась в ее тело, сминая и отбрасывая в сторону, словно она была пушинкой. Пролетев своим телом несколько метров, она в воздухе перегруппировалась и, используя причуду полета, изменила направление, благодаря чему взяла себя и свое тело под контроль и успешно замедлившись. Ее причуда все еще активно сигнализировала об опасности, поэтому когда она заметила резкую приближающуюся к ней тень, она выставила руки перед собой крест-накрест, в защитном блоке. Каково же было ее удивление, когда прямо перед ней в момент удара возник Ному, тот самый Ному, что в последние минуты всемогущего сражался с ним, и не дал тому отразить или иначе среагировать на смертельную атаку. Дольше думать ей не позволили, и кулак Ному вновь врезался в ее тело, прогибая ее и отбрасывая ударной волной еще дальше. Киришима провалился в портал, после чего без каких-либо помех упал вниз, через открытый сверху портал. Спокойно упав на землю, он недовольно цыкнул и, почесав затылок, поднялся, при этом оглядываясь по сторонам и понимая то, что эту часть леса он не знает, а посмотрев повыше, он не заметил даже намека на видимую им ранее стену огня. Что за шутки, как злодеи вообще сюда пробрались? Вслух, но тихо произнес Киришима с серьезным тоном, и ведь он даже не сомневался в том, что это были именно злодеи. Похожая ситуация была и в комплексе катастрофы, где убили всемогущего. Так, не время грустить, нужно найти остальных. «А это что такое?» — закричал Киришима, не сдержав своих эмоций и потрясений, когда повернулся назад и заметил это. Огромное, почти трехметровое, четырех руки толстый орангутанг, с необычайно толстыми руками и, что было самое страшное, детское лицо вместо обезьяньей головы, которая выглядела мерзко и отчужденно, будто бы этого непонятного монстра создавал какой-то злой гений, который решил проверить, как далеко он сможет зайти в своих опытах. Если бы Киришима знал правду, он бы сию же минуту попытался убежать, но... А. Киришима мужчина, а мужчины не отступают. В. Киришима, как и никто другой, кроме создателя Ному, не знал всей правды, даже ее части. Поэтому вместо того, чтобы убегать, он полностью обернулся на смотрящую на него с интересом обезьяну Ному, и поднял руки, вставая в защитную стойку, одновременно с этим проявляя по всей площади своих рук, свою броню. Ему было предельно ясно, что это враг, а значит, он, как герой, не способен отступить. Такова его цель, таков его жизненный путь. Увидев серьезность намерений парня в его движениях, а также увидев, что его глаза горят огнем, что жаждет сражаться без права на отступление, Ному сперва удивленно раскрыл рот, а потом его младенческое лицо выдало настолько широкую улыбку, что кожа лица не выдержала и порвалась в районе щек, однако Ному никак не отреагировал на начавшую течь кровь. Подняв руки вверх и напрягая их так, как напрягал бы спортсмен во время демонстрации своих мускул, обезьяноподобный Ному издал воинственный, полный счастья и удовольствия, клич «А-а-а-а». Сразу после этого Ному резко опустил руки вниз, сталкивая ту с землей и заставляя ту встряхнуться, сопровождая это карканьем и иными звуками улетающих от испуга птиц. Более не демонстрируя своей радости, за исключением кровавой и пугающей улыбки, Ному побежал на Киришиму, каждый раз подпирая землю так, как это делала бы настоящая обезьяна. Щупальца выбросили Кури и крепко держащегося за него Моному из портала отдаленной части леса, практически рядом со скалами. Для сравнения, это было настолько далеко, что никак не получилось бы разглядеть высокую огненную стену. Приземлившись на землю, Кури, подперев себя руками, успешно приземлился на ноги и рывком встал во весь рост. Одновременно с ним, Манома, с грохотом и поднятой пылью, упал на землю и, перекатившись с живота на спину, громко закашлял от попавшей в рот грязи. «Кхак-хак-хе!» Несколько раз постучав себя по груди, парень отхаркнул остатки земли, после чего он спокойно поднялся на обе ноги. «Как же хреново, и где мы вообще? Тут никого кроме меня и тебя!» С отчетливым пренебрежением закончил Манома, глядя на Кури, которому от его слов было ни жарко, ни холодно. «Понятия не имею, но нам определенно нужно как-то вернуться», — заговорил с Маномой Кури. «Это Лига злодеев, ты мог слышать о них, как о тех, кто убили всемогущего. Что, ты сейчас шутишь или серьезно?» Сильнее раскрыв глаза, с недоверием сказал Манома, забывший даже оскорбить своего случайного партнера и попутчика. Но смотря в серьезное лицо Кури, уже сам Манома начинал хмуриться. «Значит, не шутишь? Тогда это плохо. Можно было ожидать, что они поступят так после того, что сделали», — после того, как вы, ублюдки, просрали символ мира. Неудивительно тогда, что они решили напасть на них. Есть одна маленькая проблема. Что-то, что может быть хуже того, что на нас напали убийцы всемогущего. Скептически произнес Манома. Ну, давай, удиви меня. Мы не знали о том, куда именно мы едем, пока не приехали сюда, или вы знали? Дождавшись отрицательного покачивания головой, Кури продолжил. Вот, учителя ни за что не могли пойти на такое, а значит, замолчал Кури, и сразу же продолжил тише, чем до этого, кто-то из моих или твоих разболтали об этом месте. Да что ты несешь, как вообще можно думать так? Громко высказал свое несогласие Манома, делая шаг в сторону Кури, недовольно смотря на него. Они наши одноклассники, как ты вообще мог подумать о том, что среди них есть предатели? Как я и думал, вы всего лишь скоты, которым повезло. Вот увидишь, наш класс еще покажет себя, и... Быстро пролетевшая над ними насекомоподобная тень, заставила Моному прерваться на полуслове и быстро поднять голову вверх. Так же поступил и Кури, но, увы, в небе не было ни облачка, не говоря уже о чем-то большом. Но, в следующую секунду, спереди них раздался громкий жужжащий звук, который стремительно приближался к ним, минус стволы деревьев и лишь изредка задевая ветки, которые от такого ломались с громким звуком. Быстро нахмурившись, Кури преобразил часть земли перед собой в тесто и поднял ее в воздух, формируя метровые пончики и приготавливаясь к тому, чтобы успеть атаковать того, кто вылетит из леса, а не атаковать причины не было. Нет у них одноклассников с такими причудами. Видя, как Кури напрягся, Манома также нахмурился и, решив отложить ругать с ним на потом, без спроса коснулся его плеча. Так он собирался показать, что он не только хуже, но и лучше взорвавшихся соперников, а также лучше узнать причуду недруга. Вот только планы Маномы обрушились в самом начале, когда, попытавшись активировать причуду, он добился лишь активации странного прозрачно-зеленого барьера, окруживших его на расстоянии 2 метров. Не понимая, что произошло, Манома прямо сейчас решил выяснить. «Эй, ты, у тебя же не такая причуда, так что это вообще так?» Переведя часть внимания на Моному и также удивившись, Кури к своему стыду пропустил тот момент, когда предполагаемый противник вылетел из леса прямо на них. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» С неприятным скрежетом засмеялся неизвестный, летя на крыльях и режа их уши своим смехом. Подлетев к Кури, Ному насекомое врезалось в его тело, не снижая скорости, избивая не успевшего атаковать Кури с ног на землю. Прижимая парня своим весом к земле, тот вновь неприятно и громко засмеялся, выпуская свои покрытые хитином руки, и, выдвинув на пальцах когти, начал агрессивно резать грудь и лицо Кури. «А ну пошел нахрен, урод!» — закричал Манома и, подбежав к Ному, попытался ударить того кулаком, благодаря основной причуде зная то, что скопированная причуда тут поможет. Вот только Ному будто бы знал об этом, и, подлетев, сделал своим телом сальто и впечатал трехлапую покрытую хитином ногу в его голову, отбрасывая Моному как пушинку куда-то в сторону. Снизу же Кури чудом успел углядеть возможность сквозь адскую боль, превращая свое тело в кисель, и юрко уходя в сторону, напоследок создавая шарик из жвачки и бросая ее в Ному. В следующие несколько секунд произошло то, что шокировало парня и лишило веры в пусть и частичную, но неуязвимость своей причуды к иным атакам. Под скрытым хитиновым капюшоном лицом на один миг мелькнула улыбка, демонстрирующая неровные черно-желтые зубы. Подняв лапу, которая на удивление имела 5 пальцев, Ному размашисто ударил по шару из жвачки, спокойно разрезая его и пуская кровь. Только он успел удивиться, как такая же участь постигла ту часть его измененного тела, где по ощущениям должна была находиться нога. После того, как Ному пустил кровь в выпущенной атаке, нога Кури взорвалась кровавыми ошметками, а сам он ненамеренно вернул своему телу человеческий вид, схватился за то, что осталось от его ноги, а именно часть колена, и громко и болезненно заорал. Он был в замешательстве, не понимая, как такое вообще возможно, чтобы его неуязвимое в измененном состоянии тело понесла урон от чистой физической атаки. Никогда за все его 16 лет такого не было, никогда он не терял иммунитет к физическим атакам. Это знал он, это знала личность его причуды, что сейчас была в таком же шоке, да это любой знал, кто хоть немного разбирался в его причуде. «Не лежи, вставай, тебе срочно нужно подняться», — кричала личность причуды, в попытке достучаться до Кури. Она поняла, что именно произошло, Теперь нужно было донести это парализованному от шока хозяину, к которому медленно, словно играющий с добычей хищник, подходил Ному. «Тебе нужно подняться, это твой природный враг, слышишь меня, природный враг». Что именно хотела дальше сказать причуда, Кури так и не услышал, поскольку крепкий удар по его голове, вжавший его голову глубже в почву, затопил его сознание оглушающей волной боли от ощущения треснувшего черепа. Группу из Киминари, Ачика и Цуки, Пони и Нерингики затянуло в портал уже после того, как прошел первый шок от пропажи их одноклассников. Выброшенные в непонятной части леса, они словно развалившийся игрушечный домик упали друг на друга, сильно придавливая лежащего под всеми Киминари, что старался выползти из-под груды тел, мешающих ему нормально дышать. «Ой, блин, почему именно я снизу?» Недовольно протянул Киминари, выбираясь из-под груды тела и вставая на ноги, попутно отряхивая пыль. Вслед за ним, пока он оглядывался, начали вставать остальные. «Эн, народ, вставайте быстрее!» «Ладно, мы, кажется, попали». «О чем ты говоришь?» — вопросительно произнесла Ицука, посмотрев в ту сторону, куда смотрел Киминари, опасливо раскрыв глаза. «Злодей!» После ее выкрика, один из злодеев, что держал в руке белую трость, на лице которого была маска, а сам он был одет в цилиндр с пером и длинное желтое пальто, поднял руки и слабо захлопал в ладони, каждый хлопок делая медленным, но одновременно с этим и достаточно громким, чтобы его слышали стоящие напротив них дети. «Неплохо, неплохо, видимо, что данный фокус не лишил вас возможности мыслить. Позвольте представиться, меня зовут мистер Компресс», — показал ладонью на себя, после чего словно во время представления, эффектно раскрыл руки в разные стороны, «а это мои друзья, с которыми мы устроим для вас незабываемое представление». «Ох, представление, я люблю представления в театрах», — с отчетливым возбуждением высказался второй, одетый в черно-белый комбинезон, в котором выделялись белые глазницы, а также красно-синие браслеты. Внезапно он резко посмотрел на мистера Компресса и грубовато заявил: «Какие еще представления? Нам нужно найти Кацуки Бакуго». «Что, зачем вам нужен Бакуго?» — напряженно выкрикнул Киришима, и чуть дергаясь назад, когда злодеи обратили на него внимание. «Ну и зачем, Твайс, ты им разболтал нашу цель, а?» — осуждающе посмотрев на, по-видимому, Твайса, произнес ящероподобный гуманоид с фиолетовыми волосами, на котором был надет длинный и слегка рваный шарф, темные штаны с наколенниками, а также светлую футболку. Еще примечательной частью его костюма была повязка на лице с вырезанными отверстиями под глаза, а также два висящих за спиной громоздких меча. После чего тот повернулся к подросткам и продолжил уже им: «Значит так, вы его слышали. Лучше вам по-хорошему нам все рассказать, а иначе». Тут же схватился за свои мечи, со скрежетом вытаскивая их: «Клянусь именем Пятна, я, спиннер, разорву вас в клочья». Также рядом с ними стоял и большой Ному с зеленой кожи. Застыв на месте, он представлял собой статую. За исключением его кожи и лица, у которого был виден мозг, Ному выделялся шестью руками. На четырех из них вместо ладоней были бензопилы, а на двух других – большие дрели. «Вы правда думаете, что мы так просто вам все расскажем?» — громко произнес Киришима, после чего по его пальцам прошлась быстрая молниеносная дуга. «Мы никогда не сдадим своих». «Вот именно, вы зря надеетесь на что-то, грязные злодеи», — поддержала того Ицука, готовая к тому, что ей придется вот-вот сразиться со злодеями. Она, конечно, нервничала, но воля была сильнее. «Тем более, вас мало, а значит, мы легко расправимся с вами». «Да ну, мало значит», — с отчетливыми нотками смеха сказал мистер Компресс, чьи слова поддержал сухой смех спиннера. Щелкнув пальцами, злодей пояснил: «Оглянитесь вокруг». Не сводя глаз злодеев, Киришима вместе с остальными посмотрели по сторонам и обомлели от увиденного. Ачика же поняла, что она серьезно напугана, глядя на армию злодеев, что выходили из-за кустов и деревьев, и смотрели прямо на них. «Ну что, скажите, где Кацуки Бакуго, или вы хотите по-плохому?» — в этот раз в голосе мистера Компресса не было и капли веселья, а лишь предвкушение и направленная на учеников насмешка. «Энаа!» — раздался полный агрессии и ненависти крик, вслед за которым последовал оглушающий взрыв, в котором потонул выкрик: «Умри!» — сразу раздался второй крик, который также был поглощен раздавшийся взрывом. «Ненавижу, чертовы ублюдки, ненавижу, у-у-у!» Схватившись за свои волосы, задрал голову вверх Кацуки, а это кричал именно он, и закричал на небо, будто бы оно было виновато во всем, что с ним происходит. Еще с момента получения причуды, которая пробудилась в 4-летнем возрасте, Кацуки знал, что он хорош, слишком хорош, и он стремился показать и доказать это. Своими поступками показывал свою храбрость и то, что именно он, а не кто-то другой, оказался достоин столь агрессивной и разрушительной силы. Своими речами, что были искренними, о том, что миром правит сила, что слабакам лучше не путаться у Кацуки под ногами, потому что Кацуки будет сильнейшим. Он искренне внушал всем с жаром, что станет не просто первым героем и символов мира, он станет настолько сильным, что будет смотреть на всемогущее сверху вниз. Да что там, даже во времена трудностей он не сдавался, шел впереди всех, пресекая все попытки сбросить его с пьедестала первенства. Что бы там ни говорила его карга и старый хлюпик, которые по чертовому недоразумению оказались его родителями, причем плохими раз пытались выбить правду из его головы, он знал, что он есть и будет лучшим. Об этом ему говорили учителя в детском саду, в младшей школе, в средней школе. И даже тот факт, что он лишился игрушки для битья, в виде беспричудного зеленого лосого мальчика, которому Кацуки лишь позволял считать себя лучшим другом, не лишило его веры. Но как и в любом другом пути к вершине, у него были враги и недоброжелатели, одним из которых оказался брат беспричудного хлюпика, который получил максимально бесполезную и странную, по мнению Кацуки, причуду. Кацуки не считал, что она слабая, но сам факт создания его вводил его в ступор, шокировал, заставлял смеяться над этим. Она была какой угодно, но не слабой, и Кацуки даже хотел сделать его своим верным лакеем, собачкой, правой рукой. Ведь в отличие от своего бесполезного брата, Курии обладал причудой, и вполне сильной. Но потом случилась попытка его убийства, после которой он напрочь уничтожил все мыслимые планы по поводу Кури, оставляя лишь одну – страх поражения. Тогда он впервые за всю свою жизнь почувствовал настоящий страх, но закрепить он не успел. Случилось нападение и разрушение города, во время которого бесполезный ублюдок подох, а причина его страхов испарилась. И тогда Кацуки зажил так, как не жил никогда. Ведь в новом, пусть и на короткое время, мире, он еще сильнее укрепил свои позиции номера один и лидера. Ведь людям было страшно, они видели, что Кацуки обладал мощной причудой, они делали все, чтобы задобрить его, подмазаться, и на Кацуки это сработало, пусть и не так, как ожидалось. Он полностью забыл свои страхи, будто страшный сон, укрепляясь в том факте, что он сильнейший. Правда, он не стремился защищать тех, кто подлизывался к нему, вместо этого он использовал их как ресурс, избавляясь, когда они истратили свою полезность и перестают годиться даже в лакеи. Но потом случилась академия, которая разделила жизнь Кацуки над и после. Вновь вернулся Кури, пробуждая его страх по отношению к нему, который Кацуки старался давить по максимуму. Но казалось бы, что все и так стало хуже, как внезапно повылезали те, кто мог соперничать с ним. Тупоголовый Киришима, двумордая шлюха Шата, шестирукий еблан Шаджи, ужаленный в жопу Иноса и много других статистов и мусора, что внезапно оказался не статистом и не мусором. Потом последовала смерть всемогущего, что лишило Кацуки возможности доказать свою силу, а потом судьба как будто решила добить его. Что бы ни случалось, беловолосый мудак везде обходил его, везде занимал первые места в ущерб Кацуки, и везде ему доставались сильные противники, которые должны были достаться ему. Это Кацуки был номером один, а не ублюдок, который только и может создавать жрачку, но почему-то вселенная и сама его жизнь против этого. «Хах, не думал, что именно нам повезет наткнуться на тебя, малыш», — внезапно раздался сладкий и приторный голос сзади Кацуки. «Че ты, блядь, сказал?» — отреагировал в своей привычной манере Кацуки, оборачиваясь на голос. «Вы еще кто такие, блядь, и что это за дым?» Второй вопрос последовал не сразу, а чуть позже первого, буквально через пару секунд. Все потому, что Кацуки не сразу заметил, что воздух наполнился каким-то дымом, от которого голова Кацуки начинала побаливать и кружиться, а его ноги будто бы ослабли. Быстро поняв, что происходит, Кацуки сорвал со своих штанов кусок ткани и обвязал им свой рот и нос. «А малыш что, не из робких, соображать умеет?» — подмигнув Кацуки, произнес злодей, подмигнув тому. Злодей был одет в белую майку, синие джинсы и оранжевую кофту. Глаза его были закрыты темными очками, но больше всего выделялись его непропорционально пухлые губы и короткие каштановые волосы. «Я Магне, красавчик, а это Прит. Мы как раз тебя искали, может, пойдешь с нами по-хорошему?» Я не хочу вредить такому милому мальчику, как ты. Смысл заигрывать с ним? Давай я просто вырублю его своим газом, и закончим на этом», — высказался тот, кого назвали Иприт. Злодей был одет в школьную форму средней школы, а также массивный зеленый противогаз. От такой наглости Кацуки не знал, что и сказать. Какой-то пидор и малолетний школьник смеют угрожать ему, говоря, что они навредят ему. «Да ты, что такое, мальчик?» Не удержался перед моим очарованием. «Да ты покойник, сука!» Звериными от гнева глазами посмотрел на них Кацуки, и после того, как его голову окончательно сорвало от злости, он создал два мощных взрыва и полетел прямо на злодеев. Сбежав от Мандалы и остальных кошечек, кота Изуми, прижимая колени к себе, сидел на горном выступе и молча смотрел вдаль хмурым взглядом, размышляя о жизни своей. Ему не нравилась его жизнь, не нравилось его положение, да ему вообще не нравилось все, что связано с героями. Жаль, что он слишком мал для жизни одному, ведь ему только 5 лет, а значит, он вынужден жить с дикими кошечками и слушаться их, если, конечно, жить хочется. А жить ему очень хочется. Этот выступ среди гор был его любимым, поскольку тут он мог посидеть в тишине и покое. Тут же была его палатка, вместе с едой и водой. Зная о приезде очередной партии будущих лживых героев, он вовремя успел сделать тут небольшое убежище. Лишь пару раз он попадался на глаза приехавшим героям, в частности какой-то злобной уродине с длинными ушами, и результат был ожидаем, ничего героического в них, по мнению коты, не было. Думая о себе и разглядывая чистое небо и простирающийся под ним лес, кота сразу заметил, как из пустоты перед ним возник портал. Быстро вскочив на ноги и напрягшись, его напряжение сменилось животным страхом, стоило ему увидеть того, кто именно вышел из портала. «Хей, это же ты, малыш, помнишь дядюшку Мускула? Я пришел закончить начатое». А да, это был злодей по имени Мускул, который 2 года назад безжалостно убил целую деревню и пришедших на помощь родителей коты. Убил быстро, без жалости и с наслаждением. Видя взгляд коты, Мускул, будто читая его мысли, улыбнулся той самой улыбкой, с которой он расплющил его отца по земле. Улыбку настоящего садиста и приверженца своего дела. Даже понимая, что у него нет против него никаких шансов, он не мог просто продолжать стоять на месте как истукан, давая себя прихлопнуть как муху. Вместо этого он, поборов страх, развернулся и что есть силы побежал. И каково же было его удивление, когда сзади него стояла та самая девочка с длинными ушами, которую он ранее в мыслях назвал уродиной. «Пожалуйста, помоги, он хочет убить меня». Еще до того, как его мозг успел обдумать, что сказать, кота попросил у той помощи, крепко вжимаясь в ее ноги и стараясь не смотреть назад. «Конечно, малыш, не бойся, я защищу тебя». Почувствовав на своей голове мягкую женскую ладонь, кота поднял голову и тут же постарался резко вырваться, с невероятным для себя ужасом понимая, что его крепко держат. А сверху на него смотрела Джира, чье лицо начало плыть словно расплавленный пластилин, а ее пустая беззубая улыбка растянулась от уха до уха. Глава 40. Летний лагерь. Часть 6. Как только дверь снесло огненным шквалом, в сторону героев полетели обломки стен и догорающие части деревянной двери. Несколько таких осколков попали в кино, который, несмотря на огонь, продолжал идти вперед. И когда дверь взорвали, он перешел на бег. Его регенерация была достаточно сильной, чтобы игнорировать приходящий урон от огня, который еще даже не касался его. Побежав на злодея, тот лишь махнул рукой, создавая на том месте, где бежал Кен, столб из огня. Но он не учел тот факт, что даже без отсутствия чувствительности к боли регенератор остается регенератором. Поэтому в следующий миг из огня вылетел Кен, чья кожа была полностью сожжена и активно регенерировала. Сжимая зубы от боли, он сблизился со злодеем и нанес крепкий удар со стороны, расплющив его голову. От этого он удивился, так как в принципе не должен обладать достаточной силой. Но еще больше он удивился тогда, когда вместо внутренности из злодея полилась грязь, а сам он начал таять. Воспользовавшись замешательством героя, Даби схватил его за руку и перебросил через себя. Упав на землю, он сгруппировался и перекатился, вставая на ноги и разворачиваясь обратно. Но на месте злодея была только высохшая лужа грязи. «Кен, сзади!» — крикнула бегущая к нему Пикси Боб, показывая рукой куда-то ему за спину. Быстро обернувшись назад, прямо перед тем, как его тело закрыло пламенное одеяло, он увидел еще 10 таких же обгорелых злодеев. В тот же момент захватившие его пламя начало разгораться, крутиться в торнадо и становиться горячее. круча Кином как беспомощной куклой, и, не давая ему выбрать, пламя быстро сжигало героя. В конечном итоге, когда остальные герои, что находились в сознании, добежали до Кина, он уже был испепелен, а спавший огонь открыл вид на кучку пепла, которую будто намеренно подхватил ветерок и раздул, бросая немного пепла на обгорелого злодея. «Ну, первый готов. Кто еще хочет почувствовать мое пламя на себе, герои?» С явным превосходством произнес злодей, обратившись к героям как к мусору, недостойному его внимания и сил. После того, как злодеи взорвали дверь и стену, Кен пропал из их поля зрения, в густом облаке были. Герои успели отреагировать и подскакивали с диванов, но Мандалай не повезло так, как остальным. Каким-то образом, наиболее большой кусок стены пролетел между них и попал прямо в висок Мандалай. Она, конечно, девушка крепкая, но снаряд, попавший ей в голову, обладал достаточной силой. От этого, только поднявшаяся Мандалай, с болезненным стоном упала на пол. «А нет, Мандалай!» – закричала Пикси Боб, забеспокоившись о своей подруге. «Тигр, иди наверх, убедись, что с детьми и черепахой все в порядке. Злодей наверняка напал не один». Ничего не сказав, тигр с готовностью кивнул и, перескочив диван, побежал к лестнице. «Кен!» – закричал король Влад, когда парня охватила волна пламени, поглотившая его с ног до головы. «Забудь, это не убьет его», — сказал тому чистильщик, после чего они одновременно с Пикси Боб побежали к Кину, который спокойно вырвался из огня и нанес крепкий удар по врагу. Сказать в данной ситуации было проще, чем сделать, поскольку злодей атаковал не только Кина, но и их. Вся комната в комплекте была объята огнем, мешая героям вовремя прийти на помощь союзнику. Заметив, что за спиной незамечающего Кина появилось еще несколько таких же злодеев, покрытых шрамами, Пикси Боб громко закричала, указывая рукой чуть в сторону регенератора и стремительно приближаясь к нему. Вот только они не успели. Невероятных масштабов жар охватил его тело, после чего закружился в торнадо, бросая всполохи огня в разные стороны. Жар был слишком сильный, чтобы приближаться к нему без защиты. Поэтому Сарутоби хлопнул в ладоши, что в тот же миг покрылись мыльной пленкой, и коснулся своих соратников. Его причуда позволяла мыть других людей, и если изначально он мог только покрывать свои ладони, и то не моментально, то теперь он мог покрыть мыльной пленкой почти все, до чего мог дотянуться. Но, даже так, это была всего лишь вода. Поэтому нужно будет снова коснуться союзников, когда пленка испарится от жара, а произойдет это по прикидкам чистильщика, очень быстро. Ну, первый готов. Кто еще хочет почувствовать мое пламя на себе, герои? Высокомерно обратились к ним копии злодеев, даже не думая сразу же атаковать. Только за это герои и могли сказать ему спасибо. «Ни за что, вы поплатитесь за то, что напали на нас», — крикнул в ответ король Влад. «Получайте, злодей!» Рагнарёк, ударив руками землю, из нее тут же бурным потоком начали вылезать монстры, своим побежав на обгорелых злодеев. Вовремя среагировал и чистильщик, что коснулся рук Пикси Боб, отчего каждый следующий монстр создавался с мыльным покрытием. Так что, когда Даби решили взорвать монстров и местность огнем, сразу же спалило только первых монстров. У остальных же были шансы продержаться подольше. Наверху, в это же время, класс заполнили копии тоги. По-опасному улыбаясь, они хищно смотрели на учеников и героя, как на свою добычу. А в ее понимании, все так и было. Настало время охоты. Игриво протянула одна из девушек и бросилась на черепаху с занесенным ножом. В ответ на это, мужчина прямо перед ударом поднял ласту, со звоном блокируя нож. После этого герой полуобернулся головой к детям и быстро произнес, как действующий герой, «Я беру всю ответственность на себя. Применяйте свои причуды». А вот и не, прыгнув, химика не дал закончить прилетевший стол. Столкнув химика, он быстро вжал ее в стену, отчего стол поломался, а тога начала стекаться вниз грязью. «Простите, но используя данную мне возможность, которую вы мне предоставили, черепаха Синси, я буду вынуждена повредить частную мебель, для того чтобы защитить свою жизнь, путем применения своей причуды, полтергейст», высказалась в привычной манере Рика Яноги, известная за свое подражание зомби, в том числе и положением рук. У девушки короткие светло-серые волосы и голубые глаза, под которыми темные мешки от частого интернет-серфинга. «Ей, я тоже присоединюсь», — воскликнула Мина, и, сделав пальцами пистолетики, выстрелила кислотой. Кислота эта промазала, поскольку клоны Тоги разошлись в разные стороны. Этим и воспользовался Такоими, выпустив свою тень, которая резво убила две копии. Раз злодеи до степени такой осмелели, то крыльями ночи я взмахну и одолею их. Театрально прикрыл глаза Такоими, при этом не теряя концентрации. Ху-ху-ху, какие приятные дети, знаете, а я хочу вас, хочу вашу кровь. С такими словами, все клоны бросились на подростков и их учителя. От их шагов пол трясся, в одном месте даже треснул, приоткрывая небольшую щель, через которую был виден огонь. Началась драка. Черепаха как мог, метался между школьниками, не давая их лишний раз ранить. Сам же он не получал урона, но защищал глаза. Это было его слабое место, о котором злодейка знала. Не зря же некоторые из клонов целились именно туда. Был один опасный момент, где его глаз почти проткнули. Но с посильной помощью Такоими, который убил грязевого клон, черепаха не лишился глаза. Такоими, благодаря своей причуде, был одним из самых результативных. А применив покров, он и вовсе начал буйствовать. Мина пуляла кислотой то туда, то сюда, не беспокоясь о сохранности комнаты. От ее действий стены и пол начали еще сильнее рушиться, обнажая все больше огня. Рика использовала щепки, кислоту мины и мебель. Она мастерски применяла свой телекинез, не давая клонам подойти к себе или Авасе. Есицу Аваси же, тут был бесполезен, и он это понимал. Злодеи с предметами поддержки, а он, нет. Злодеев много, и у них ножи, а у Аваси, ножей нет. Так еще и причуда сварки не предназначена для такого. От этого он трясся, стоя за девушкой, которая неплохо так выносила клонов. Вот только, они почти не кончались. И когда ситуация начала становиться патовой, в комнату ворвался тигр, снося дверь с петель. Быстро сориентировавшись, он схватил эту самую дверь и ударил ей по спине одного из клонов. После, пользуясь тем, что она поломалась на две части, он бросил их как снаряд. «Тигр, ты вовремя!» Не отрываясь от боя, с тяжелым дыханием сказал черепаха. «Защищать четырех учеников, особенно под таким шквалом, было тяжеловато. Я знаю, а теперь положитесь на меня». И вот уже с прихода тигра, ситуация стала выравниваться. Одно дело, пусть и умелые, но школьники, вместе с добросердечным героем, но совсем другое, тигр, который вблизи может на одних только навыках, положить достаточное количество народа. Чем меньше становилось клонов, тем сильнее они теснили девушку к стене, и тем больше рушилась комната, по которой, уже не сдерживаясь, стремительно расползались трещины. И когда клонов оставалось около 10, 9 из них остановились и упали грязевыми лужами. А последняя, являющая оригинальной тогой, сделала последний рывок к окну, и зацепившись, скрылась на крыше. Там ее сразу же встретил Курагири, создавший портал и перенеся их за спину тоги. Каково же было ее удивление, когда она выскочила ровно за спину полночи, что кралась к клонам с целью оглушить их. Держа нож, тога запрокинула его наверх и опустила вниз, целясь прямо в голову полночи. Не будь та профессиональным героем, она была бы уже мертва. Но благодаря своему опыту, она заметила тень и сдвинулась в сторону, отчего нож пришелся прямо плечо. Издав крик от боли, поскольку нож задел нервные окончания, полночь случайно дернулась. Этим движением она только помогла тоге, которая, дернув нож на себя, проделала длинную рану на правой стороне спины полночи, прежде чем нож был вынут из героини. Полночь же, стараясь сдерживать зубы от огромной боли, упала на землю. Из-за неловкости, ветви кустов впились прямо в ее рану, и вот уже от этого она и закричала. Тем временем, в разрушающейся комнате, у героев не было времени для передышки. Отступать было некуда, ведь пол позади них обрушился, являя им натуральный и большой костер. Огонь, которого тянулся к ним, словно желая поглотить и сжечь. «Че черт, дело плохо!» — паниковал Есицу. «Все, быстро к окнам!» — сориентировался тигр, указывая на окно, о котором он только что и сказал. «Выберемся через него!» Спорить никто не стал, поэтому дети и герои побежали к окну. Пол под ними трескался и обваливался, а так как черепаха не мог именно сейчас отменить трансформацию, разрушения ускорились. Пробежав лишь пару метров, тигр понял, что они попали. А попали они из-за веса черепахи, что бежал вместе с ними, и чей вес стал фатальным. Более не выдерживая такую нагрузку, пол начал обваливаться прямо под ними. И такой горячий огонь, чей цвет был ярко-синим, становился к ним все ближе и ближе. Начав сражаться с клонами, силами грязевых и каменных монстров, остальные могли лишь ждать. Впереди было слишком опасно, ведь синий огонь — это не просто шутки, это серьезно. Только лишь человек с исключительной регенерацией, иммунитетом к огню или водной причудой мог выжить здесь. Но ничего из этого у них не было, кроме безвольных монстров. Пока те продолжали бежать в огонь, закрывая героев своими телами, а также погибая в пламени, Полночь решила не сидеть на месте, а ловко обойти противников и применить свой газ сзади. Клоны не клоны, но они были почти идентичны человеку, а значит, должно было сработать. Оказавшись от помощи короля Влада и оставив того следить за Мандалой, Полночь сорвалась на спринт. Нырнув в кусты и при этом не издав и звука, она затерялась для всех. Лишь редкий и тихий шелест листьев мог указать на ее передвижение. Но в таком шуме можно было честно считать, что она растворилась в лесной чаще. «Чи черт, как же сложно», — высказалась Пикси Боб, что производила своих монстров буквально в промышленном масштабе. Да, профессиональная героиня, но это было слишком даже для нее. Монстры появлялись и погибали, защищая их от испепеляющего огня. Самый долгоживущий из них продержался самые большие 2 минуты, после чего и он поддался огню, сгорая в адском пламени. «Влад, что там с Мандалой?» «Я обработал ее раны тканью от своего костюма, так что все должно быть нормально», — отчитался тот, после чего обратился к чистильщику. «Мне нужна жидкость. Я хочу обеззаразить раны и помешать дальнейшей потере крови». Посмотрев на Влада одним глазом, названный быстрым и хлестким движением ударил по протянутой тряпке. Намочив ее, он вновь вернулся обе руки к Пикси Боб. «Сейчас главное продержаться до момента, как Полночь пустит свой газ. Как же много, лес буквально переполнен людьми», — отчаянно оповестила Рэгдолл, чья причуда металась от одного участка к другому. В лучшем случае, в котором она не сбилась, она насчитала 300 человек, и в это число не входят их ученики. Пока все это происходило, позади них обвалился полностью пол, и к ужасу Влада, что посмотрел в сторону звука, вместе с полом упали и парты, а также большое и округлое тело, в котором герой разглядел черепаху. Одновременно с этим из окна, находящегося прямо над ними, но чуть в стороне, выпрыгнул тигр и 4 оставшихся подопечных. Ну, как выпрыгнули? Скорее, они вылетели, словно ими из пушки выстрелили. Как только они с грохотом упали, одна из них, Рика, схватилась за свой живот и с неприятным звуком выблевала на землю свой ближайший обед. Одновременно с этим позади клонов раздался женский крик, в котором кошечки и Влад сразу опознали Полночь. От этого стало лишь хуже, ведь если ее обнаружили, или что хуже, атаковали, то их шансы таят прямо на глазах. Кто-то появился за ее спиной из портала и ударил ей в спину. Сразу пояснила о происхождении крика Рэгдолл. «Блядь, только этого еще не хватало», — устало выругался чистильщик. «Нам пиздец, если мы что-то не придумаем». «Да я это и без тебя знаю», — раздалось ему в ответ от Пикси Боб, чей внешний вид с каждой секундой становился только хуже и болезненнее. «Тигр, что случилось, что с черепахой?» Влад же обратился к поднимающемуся тигру. «Юная Рика применила на нас свою причуду», — сказал тигр и серьезно обратиться к девушке. «Почему ты не помогла черепахе? Слишком будет тяжело, причуда не будет и не может». «Как смогла», — произнесла та. Под конец ее настигло очередное последствие переутомления причуды. «Я исчерпала лимит. Моя причуда, которая это этого повредилась, около часа не сможет быть применена вновь для этого, чтоб буе. Я в порядке». Внезапно раздался позади них серьезный голос. Те, кто мог, обернулись, смотря на почти невредимого и выходящего из огня соратника. «Вы можете отдохнуть, дальше я сам». И никого не слушая, черепаха побежал, сотрясая землю под собой и проминая ее. Пробежав мимо своих соратников, он, прикрыв ластой глаза, вбежал в пламя. Следующим же моментом всполох огня скрыл его силуэт. «А нет, он же погибнет», — крикнула Пикси Боб. «Не погибнет». В отличие от нее, чистильщик продолжал быть серьезен. «Он слишком крепкий, такой мелочью его не взять. Черепаха же, пробежав через огонь, словно нож через масло, выбежал прямо на Доби. Размашистым ударом он вбил злодея в землю, размазывая его слоем грязи. Таким способом, уничтожив еще 5 клонов, остальные упали в порталы, которые были созданы прямо под ними. Огонь прекратился, а громко дышащий черепаха посмотрел назад, на своих союзников. И дальше время для него будто бы замедлилось. То же самое случилось и с Рэгдолл, что не успевала повернуть голову назад. Позади всех них, прямо на доме, который постепенно охватывал огонь, на его крыше стояло два десятка клонов Даби. «Берегит!» — крик черепахи потонул в сильном взрыве, инициаторами которого оказались грязевые клоны. Взорвавшись, они охватили большую территорию, превращая ее в один большой горящий сгусток. А черепаху и остальных взрыв отбросил в разные стороны. Почувствовав, как он сбил своим летящим телом что-то мягкое, он полетел дальше, сбивая несколько деревьев, прежде чем остановиться и упасть на землю своим панцирем. Черепаха почти не пострадал, разве что глаза побаливали. Пара щепок попали прямо в них, отчего было неприятно. Присев с использованием ласт, герой открыл рот в беззвучном вопросе, который так и не зазвучал. Что? На некотором отделении от него начиналась кровавая полоса, что шла прямо к черепахе. Посмотрев вниз, а потом на начало кровавой полосы, в его голову начали проникать ужасные мысли. Поднявшись во весь рост, черепаха обернулся назад и, опустив голову, замер. В груди вспаханной земли и опавших веток с листьями лежала полночь, точнее, ее верхняя часть. Нижнюю часть черепаха раздавил еще в самом начале, когда только столкнулся с полночью. Посмотрев с сожалением на труп женщины, герой прикрыл глаза и в знаке сожаления опустил голову, после чего развернулся и побежал туда, откуда прилетел. Как бы он ни хотел почтить память полночи, но сейчас это было наименьшим его делом, идущим в ущерб остальным. Все, что ему можно было сделать в этой ситуации, сохранить хотя бы эту половину, и при этом выжить самому. Выбежав из леса, герой остановился, смотря на огромный пожар, освещающий вечернюю, или даже уже ночную, тьму, своим ярким синеватым светом. «О боже, надо поискать выживших», — уверенно произнес черепаха, наверняка кто-то выжил, но находится в печальном состоянии. После чего он начал осматривать кусты вокруг поляны с уничтоженным коттеджем, надеясь найти живым кого-нибудь еще. Выйдя из портала и встав ногами на темный пол, он недовольно посмотрел в сторону от себя. Вместо того, чтобы спокойно появиться, эта дура решила заорать на весь бар. «Мы вернулись, и даже принесли подарочек». После слов Тоги, Даби как по команде, сбросил рэгдоллу как мешок с мусором. После этого, Даби развернулся и пошел к бару. Свою миссию он выполнил, так что можно немного выпить. Зеленоволосому боссу важен результат, за исключением пары правил. А что подчиненные делают между этим, ему не важно. Вот плюс того, что фактически он идет за Шигараки. В отличие от Пепельного, босс Сизуку своих дерет и в хвост и в гриву, но при этом также хорошо награждая. «Как все прошло?» — хрипло спросил сидящий рядом Шигараки, что был тут изначально. «Неплохо, одну на грани смерти оставили, а другую вот, забрали с собой. Эй, Шигикун, а где Изуку? Твой милый сейчас не здесь, он ушел по своим каким-то несомненно важным делам, Панторис. Эй!» — обратилась она к Курагири, что за дела? «Наблюдение за своим старшим братом. Ао!» — понимающе протянула Тога. «Ну, тогда ладно, так и быть, подожду его. Эй, а что покушать есть? Я с утра ничего не ела толком». И никто не подозревал, что осевшая в кармане Даби крупица пепла была живой. Испытывая огромную боль, и по факту не имея нормального тела, и при этом рта для крика, он сдерживал свою регенерацию, не давая той восстановить его тело за секунды. Знаку бесконечности было интересно, как там его соратники, но сейчас было не до этого. Если он успешно все разузнает, то геройскому обществу это может помочь множеством спасенных жизней. А сейчас, ему нужно слушать, что за старший брат одного из злодеев, что они задумали, где они находятся, зачем им рэгдолл. Одни вопросы, но Кен справится, думает и надеется на то, что справится. Глава 41. Летний лагерь. Часть 7. Для тех, кому после прочтения будет интересно, что за херня тут произошла, я отвечу в самом низу. Мелочь от автора. Кури кричал, очень сильно и громко кричал, держась за свою ногу и извиваясь на грязной земле. От ноги его остался лишь обрубок, поэтому при попытке держать ногу, пальцы Кури впиваются прямо в мясо, вызывая очередные вспышки боли. А что еще хуже, он не видел. Удар повредил его глаза, и Кури четко ощущал, как один его глаз, словно шарик для пинг-понга, болтается на нерве. Это была не та боль, которую мог вытерпеть обычный человек, не та боль, который должен подвергаться подростков, но мнение Кури, и тем более общество, тут никто не спрашивал. Что же сейчас делал Ному? А он веселился, прыгая с одной ноги на другую по несколько раз и хлопая в ладоши. От этого хлопка шел болезненный звук, будто по металлу провели таким же металлом. Продолжая прыгать, он резко двинул ногой, ударяя прямо в живот кури, и отбрасывая его в полет как ядро. Ному увидел, как в будущем, причуда его жертвы напала бы на него, а это неинтересно. Причуда не может плакать, причуда не может бояться, причуда не может реветь. А он, как один из нового поколения Ному, обладал частичной волей. И его воля говорила ему: «Подчини всех, убей всех, делай то, что говорит хозяин, убивай его врагов, убивай каждого, на кого он укажет, наслаждайся жизнью». От пинка Кури влетел в дерево и, тряхнув его, упал обратно на землю. Сверху на него посыпались листья и ветки, что изначально слабо держались, и которым было достаточно небольшой тряски, чтобы опасть вниз. Его живот от такого удара скрутило, но у него не было сил подняться. Шок парализовал его, он мог только лишь кричать и лежать на месте, отдаваясь на милость врагу. Его причуда, его сокровище, его часть – это то, чем он дорожит. Весь его характер строился не только на обещаниях и целях, но и на причуде. За всю его жизнь у него даже мысли не было о том, что она может дать сбой. Если он не мог одолеть кого-то, он тренировался. Если не мог применить что-то сразу, тренировался и применял это что-то моментально. Нет чего-то, не проблема, просто создай причуды. Удар слишком сильный, просто замени часть себя, и удар не пройдет. Все было просто и должно было оставаться простым. Но как ему адаптироваться или бороться с тем, кто буквально сводит на нет его причуду? Его главное оружие, неуязвимость и преображение, были за пару секунд сметены, и ведь бой еще даже не начался. Из куста вылезла рука, и, схватив Кури за волосы, дернула его на себя. Завыв от очередной волны боли, вызванной почти вырванным скальпом, Ному не хотел останавливать издевательство над ними. Не останавливая лапу, Ному со всей силы опустил парня вниз, ударяя его о землю так сильно, что земля затряслась, и вместе удара смялась вниз. Ха-ха-ха-ха-ха. Из-за дефекта своей челюсти Ному мог только смеяться или стрекотать, или шипеть. Но для того, чтобы ловить кайф от абсолютного насилия, ему хватало и смеха. Зачем что-то говорить, если крики жертвы делают за него всю работу? Вот именно, ни зачем, поэтому ему не стоит отвлекаться на мелочи. Открыв глаза, Манома осознал себя лежащим в куче веток. Смотря вверх, он несколько раз моргнул, пытаясь осмыслить происходящее и понять, почему он жив и что происходит. Последнее, что он помнил перед тем, как его отправили в полет, было его попыткой ударить монстра. Вспоминая об этом, он хмыкнул, после чего громко засмеялся. Как же тупо он тогда себя повел, будто бы и правда мог бы нанести этому урон. Да его самого ударили и... Подождите, что за... Схватился за свое лицо руками, и несколько раз ощупав его, он ахнул: «Я цел? Невозможно, как это вообще точно? Причуда». По его желанию, вокруг него вспыхнул зелено-золотой щит, который полностью закрывал его. Через него было тяжело увидеть Моному, только если бы он сам отключил ауру. А он знал, что мог это сделать. Продолжая лежать, он еще немного проигрался с аурой, включая и выключая ее, поскольку для точного использования причуды, ему нужно знать, что она делает. Такой причуды он у Беловолосого не видел, поэтому приходилось выкручиваться самому. У него был лимит всего в 30 минут, поэтому надо было срочно разобраться. Эта аура, она позволяла управлять внутренними ресурсами Маномы, а также расширяла его гравитационное поле до размеров ауры. Именно из-за нее он и хотел ударить монстра. Именно из-за нее он и остался невредимым. Поле не только заглушило часть урона, но и сделало его физически более сильным. Вот с этим уже можно сражаться, пробормотал Манома, и при попытке подняться, он упал обратно, хватаясь за свой живот. Ай, значит, не весь урон прошел мимо меня. Тут до его ушей раздался громкий крик, который разбудил Моному окончательно. Тихо шипя от боли и придерживая ауру, он, придерживая живот, поднялся на ноги. После чего Манома пошел на крики, с каждым шагом двигаясь чуть быстрее, ведь аура усилила не только его, но и его регенерацию. Это было странно, испытывать так много разных новых ощущений, но радует, что хоть причуда была направлена на его тело, и было такое чувство, что не только на него. Омерзительный хохот вырвал его из раздумий, и здесь, не обращая внимания на то, что живот уже зажил, Манома сорвался на бег. Что примечательно, он бегал быстрее обычного, и вел себя так, будто всегда так и бегал. Никакой адаптации, и к этому можно было бы даже привыкнуть, не сохраняя его сила причуды только на полчаса. Было бы неплохо, найди он еще две причуды, но мечтать не вредно. Выбежав из кустов Манома к тому моменту, как Ному заносил свою ногу над Кури, быстро думая о том, что ему делать, взгляд парня зацепился за лежащий в паре метров камень. Только было, потянувшись за ним, Ному исчез с места, где стоял, и на большой скорости возник прямо перед Маномой. Он хотел так же, как и раньше, отшвырнуть его, чтобы не мешался, но теперь он был готов. Уплотнив гравитацию возле вошедшей в поле лапы, он не смог ее полностью остановить, но смог достаточно замедлить, чтобы успеть закрыться от удара. Как только нога ударила по нему, Маному отбросила на несколько метров, но он смог затормозить и лишь немного пораниться, ударяясь о ствол. В следующий же момент Ному вновь возник перед ним, и пользуясь тем, что Манома в этот момент моргнул, Ному ударил того по шее, и приподнимая, срезал его телом дерево, к которому ранее отбросило Маному. Закончив с этим, Ному обернулся обратно, и никого не заметил. На месте, где лежал Кури, было только пятно крови. Это бы сработало, не будь у него возможности видеть тепло. Возбужденно проскрежетав, при виде сгустка тепла под землей, Ному начал увеличиваться в размерах. Увеличив свой рост до 5 метров, Ному начал быстро копать землю. За считанные секунды добрались до Кури. Он схватил его за желеобразное тело и спокойно вытащил из земли, кидая подростка вверх. Подпрыгнув и оказавшись прямо возле Кури, Ному злобно хохоча ударил по парню кулаком. От этого подросток полетел вниз, ударяясь об землю и создавая на месте своего падения кратер. Ному же не спешил снижаться, а раскрыв свои крылья, летал над кратером.